Александр Зубенко. Утерянный пентакль Аненербы. Глава 1. 1989 год. Среднесибирское плоскогорье, 65 градус северной широты. Пустошь близ небольшого населенного пункта. После полудня. Сделав крутой вираж и завыв покрышками, машина приткнулась бампером к выступу бордюра. Выхлопная труба изрыгнула сгустки дыма, колеса взвизгнули, вгрызаясь в щебенку. На миг все замерло, но тут же послышался грохот. «Ну вот, теперь и бампер отвалился», – с сожалением процедил Антон, 30-летний пассажир рядом с водителем. «Говорил, твое лихачество ничем хорошим не обернется. Где теперь в этой глуши найдем мастерскую?» «А на кой она нам?» – хохотнул Роман, младший соседа на десяток лет. Оба только что притормозили у незнакомой автозаправочной станции, отчего-то не обозначенной ни в одном атласе дорог. Антон знал, что вдоль трассы на протяжении 150 километров ничего, кроме выжженных солнцем пастбищ, не будет. Когда они проезжали мимо сплошных пустых полей, еще не достигнув заправки, обоим померещилось, как в стелющейся дымке тумана над полями скользили какие-то неведомые объекты. Не то шары серебристого цвета, не то вытянутые овалы, но то, что они были механическими, а не природными, не оставляло сомнений. 5 или 6 непонятных летающих конструкций явно рукотворного происхождения метались туда-сюда, зависали, тормозили на миг, застывая в неподвижности, затем с математической точностью синхронно и методично разворачивались, взмывали вверх, снова падали, паря над поверхностью. Казалось, все объекты целенаправленно заняты какой-то работой, манипулируя над полями, словно игрушечные шарики. Вся эта мистическая картина в дымке тумана напоминала загадочную пляску. Ромка даже притормозил, разинув рот. Но шары с овалами тотчас пропали, словно испугавшись непрошенных гостей. Ни следов шлейфа, ни мерцаний не оставили. Сгинули в пустоте, как невидимки. «Нет, ты видел ядрит их в пень? Летают себе, как ни в чем не бывало». Роман выругался, и Антон задумался, не совершил ли он ужасную ошибку, согласившись на уговоры приятеля. «Выехали-то рано утром, едва брезжил рассвет. Теперь я первый раз в жизни увидел летающие тарелки», – зачарованно молвил Ромка, называвший себя последним романтиком. «Скорее шары, а не тарелки», – поправил Антон, сам пораженный промелькнувшим зрелищем. «Ни одна хрень. То по телевизору показывают, то во всех газетах и журналах трубят. Подумать, так на нашу планету целое нашествие из космоса навалилось. Читал? То в Англии видят шары над полями, то в Китае, то в Америке». «И читал, и смотрел. Но это не нашествие, Ромка. Тут, полагаю, причастны какие-то наши земные силы, а не космические. Тебя послушать, то выходит, что наша технология шагнула семимильными шагами вперед. Откуда такая идеальная точность в движениях? Ты же видел, как они все вместе синхронно взмывали вверх, опускались и разворачивались. Ни один самолет или вертолет не способен на такие маневры. Говорю тебе, это точно из космоса. Пришельцы какие-нибудь, мать их». «Ты прав», – не стал спорить Антон. «После таких летающих шаров на полях появляются различные геоглифы». «Чего?» – уставился Ромка выкатившимися глазами. «Геоглифы, братец мой, геометрические рисунки в виде колец, кругов, стрел, квадратов, треугольников. Их так и называют – круги на полях. Первое упоминание датируется 1678 годом в брошюре «Дьявол Косарь». Какой-то монах видел и даже зарисовал. А самые большие схематические рисунки расположены в Новой Зеландии, 300 метров в диаметре, если не ошибаюсь. Разглядеть можно только с высоты птичьего полета. Самое раннее обнаружение в 50-х годах Великобритании. Там они, кстати, появляются чаще всего». Ромка с изумлением таращился на старшего приятеля, остановив машину. Шары исчезли, дымка растворилась, было тихо. «Откуда ты все знаешь? И про круги, и про высоту, и про месторасположение?» «Читал, телевизор смотрел, интересовался. Я вообще не пропускаю никаких аномалий на планете. А то, что эти геоглифы являются чистейшей воды аномалиями, тут и ежу понятно». И вот сейчас мы стали свидетелями их появления. Возможно, там в полях сейчас возникли те самые загадочные рисунки в виде колец. Шары-то над чем-то летали, трудились, работали. Я краем глаза успел заметить какие-то тонкие лучи, исходящие от них, как лазеры. Хочешь сказать, они этими лучами как раз и рисуют? Слово «рисуют» Ромка мысленно взял в кавычки. «Может, и рисуют», — подумал Антон. «Кто их знает, эту технологию?» «Так, давай вернемся, глянем», — загорелся Ромка. «Ты ничего с человеческого роста не увидишь. Будут примяты к земле колосья и все. Нужно подниматься в воздух, чтобы разглядеть геометрическую последовательность. Это как с таинственными рисунками Наска. Плато есть такое в Южной Америке. Пока люди не поднялись в воздух и не увидели с высоты, никто и не догадывался об их существовании. И в той Великобритании, как ты говоришь, эти круги на полях, они там чаще всего появляются». «Ну, во всяком случае, я так читал. Отчего, не знаю». «Жалко», – разочарованно выдохнул Ромка, трогая машину вперед. «Хотелось бы мне посмотреть на эти круги, Катьке своей показать. Сказал бы, что мы с Антохой видели как раз те самые космические шары, что их рисуют. Как хоть они выглядят?» «Схематично. Разных конфигураций и безумно точные. Ты прав, таких технологий на нашей Земле еще нет. Вернемся домой, дам тебе кучу журналов». «Там есть фотографии?» «Есть, много. С разных мест на планете. А теперь поехали». Двигались пустынными заброшенными полями. Два раза машина глохла, к вечеру подъехали к заправке «Призраку». Видимо, некогда она процветала, но теперь не осталось ни капли бензина. «Куда, черт возьми, нас занесло?» Он вздрогнул от удивления. Сюрреалистическая картина размытого миража заполнила все фронтальное стекло салона. «Это собор?» Призрачные стены с куполами, казалось, парили над землей, расплываясь в клубах плотного тумана. Угнетающая атмосфера дрожащего в мареве воздуха давила на легкие. Такого ему прежде не доводилось видеть. Подошел заправщик в комбинезоне, заглянул в салон, хмуро процедил. «Бензина нет», — сплюнув под ноги. «Давно?» — съехидничал Роман. «Недавно, полтора года». И осклабился нахальной улыбкой. «Тогда какого хрена ты здесь?» «Работаю». «Кем, дворником?» «Не твое собачье дело. Могу предложить только воду, журналы с голыми бабами, жвачку и презервативы». «Стоп», – перебил Роман. «Ты еще надувные куклы нам предложи. Бензин и без тебя найдем. Бампер сможешь приладить? Отвалился, зараза». «Я не механик». «Погодите». Слушая их перепалку, Антон продолжал изумленным взглядом наблюдать, как расползается колыхающаяся марева. «А тот собор, он откуда?» «Какой собор?» – подозрительно скосился на него заправщик, мужик лет 40. «Да вон же!» – указал Антон сквозь переднее стекло. «Купола, кресты...» «Травы накурился. Откуда здесь собор, приятель, да еще с крестами? Кресты на кладбище за поворотом». «Но», – осекся Антон, – «тогда что там впереди? Я же вижу купола». «Там дорога. Обычная пыльная дорога, по которой уже никто не ездит». Заправщик посмотрел на Антона, как на сумасшедшего, отчего тот вынужден был признать, а не двинулся ли он умом. «Ты тоже не видишь никаких куполов?» – спросила слабшим голосом Ромку. «Какие к бесу купола? Ты когда последний раз у психиатра был?» «С ума сойти», – подумал Антон, уныло пожав плечами. У Романа вытянулось лицо, отвратительный запах разложения, насыщая воздух, проникал в салон, отчего у Антона, собственно, и начались галлюцинации. Так он во всяком случае подумал. Парень, меж тем, хлопнув дверцы, вдруг устремился куда-то за бензоколонку, вытягивая руки, словно лунатик. Пошатывающаяся походка его влекло к чему-то невидимому, которое мог созерцать только он. «Куда?» Выпрыгивая наружу, крикнул Роман. «Стой!» Заправщик переводил взгляд с одного на другого, явно размышляя, какого черта он связался с этими полуумными. Антона будто несло над землей. Перед ним возник величественный готический собор. 8 устремленных ввысь шпилей с трехъярусными колокольнями обрамляли 3 массивных купола, составляя центр композиции. Облицовано грандиозное строение было камнями белого цвета, и это придавало ему неожиданно современный вид. Антон опустил взгляд. Пыльная, давно не езженная дорога разделялась на 2 развилки, вдоль которых стояли выжженные деревья. К большому удивлению парня, вся аллея у собора сплошь была заставлена машинами. Сотни машин, проржавевшие автобусы, развороченные тракторы, заляпанные чем-то красным мотоциклы. Кровью? Чего тут только не было. Мне все это мерещится? Откуда здесь собор, да еще готический, в испанском архитектурном стиле? Надпись на табличке дрожала таким же образом, как и все марево тумана. «Иглесия католика». И зачем здесь тракторы? У собора? Мало того, собор-то испанский, а техника отечественная. Откуда архитектурный комплекс готического стиля Антонио Гауди оказался здесь, у меня на глазах? Он же находится не в Барселоне? Антон оторопело прочел, едва не лишившись разума. Обернулся, недоуменно бросил взгляд на спешащего к нему друга. «Да что с тобой? Ты как будто призрак увидел». «Так и есть». Снова переводя взгляд на сюрреалистический фантом, плавающий в воздухе, выдавил он. «Тебе что-то мерещится? Может, запах этот чертовый бьет в нос?» Сам Роман прижимал платок ко рту, стараясь не втягивать миазмы разложения. Заправщик стоял поодаль, дыша всей грудью, как ни в чем не бывало. «Я вижу собор». Антон осекся, непонимающе уставившись на Романа. «А ты не видишь?» «Да нет же! Какой, говоришь, собор? Древний, испанский, со шпилями, но отчего-то и с куполами, кресты католические». «Вот те на!» – добросовестно почесал затылок Ромка. «И давно у тебя галлюцинации?» «Не знаю, но то, что собор прямо передо мной, я готов поклясться своей умершей бабушкой. Он реально, Ромка, понимаешь? Вокруг много брошенных, искалеченных машин, проржавевших от времени, и никого, ни души». Роман пристально вглядывался по направлению руки Антона. Тот чертил в воздухе замысловатый узор, будто проводил рукой по контуру невидимого объекта. К югу располагался небольшой лесной массив посреди дачных застроек. Зеленое пятно, вытянутое и бесформенное, походило на амебу. «Иду!» – внезапно выкрикнул Антон в пустоту, обращаясь неведомо к кому. «Я иду к тебе!» И сделал шаг, закатывая белки глаз. Казалось, его манила вперед какая-то сила, совершенно недоступная Роману. «Куда?» – рявкнул последний романтик, хватая за воротник куртки. «С ума сошел! Там нет ничего, только зеленый лес посреди дачных строений!» «Меня?» – запнулся Антон. «Меня зовут?» «Кто?» «Голос!» «Какой к чертям собачьим голос? Там никого нет!» Заправщик, сплюнув и, очевидно, подумав, что столкнулся с двумя психами, повернулся спиной, направляясь в здание бензоколонки. «Придурки какие-то!» – процедил сквозь зубы, скрывшись внутри. «Пусти!» – вырывался Антон. «Меня ждут!» «Кто?» – яростно тащил назад Ромка. «Кто тебя ждет, твою мать, если там никого нет?» «И ничего, только несколько дачных построек, пустая дорога и зеленый лес!» «Там собор!» «Нет никакого собора!» – уже орал водитель. «Нет, понимаешь? Мы не для того сюда заехали, чтобы тебе мерещились какие-то ржавые машины с испанской архитектурой. Нам в город нужно!» «А мне к собору!» Антон вдруг резко вывернулся, размахнулся и с силой всадил кулаком в челюсть. Роман охнул, заваливаясь на бок. Заправщику через окно было отчетливо видно, как парень, даже не взглянув на упавшего приятеля, перешагнул через него, покачиваясь, двинулся вперед, после чего... Вот тут-то и произошло то первое невероятное событие, заставившее оператора колонки поверить в сверхъестественное. После всего этого человеку трудно верить в объективность. И было отчего. Ударивший приятеля парень, пройдя с вытянутыми руками пару шагов, вдруг заколыхался в воздухе, закачался, будто не имел веса, и, растворяясь прямо на глазах, перешагнул невидимую черту. Там и пропал. Одним разом. Весь. Став прозрачным, его силуэт просочился куда-то в пустоту, оставив на земле постепенно исчезающую тень. Через секунду и она всосалась в пустоту следом за хозяином. Последний романтик только начинал вставать на ноги, а парня уже не существовало в этом мире. Его поглотила пустота. «Что за хрень?» – Протер глаза Ромка. Скулу соднило от удара, но он уставился в ту точку, где только что исчез его приятель. «Эй!» – прокричал он неуверенно в сторону лесного массива. Солнце садилось за горизонт, ответом ему была тишина. Развалины дачных застроек по-прежнему не подавали никаких признаков жизни. Ни собора, ни ржавых автобусов, машин и мотоциклов Ромка, разумеется, не видел. «Антон!» – позвал он, вставая с колен. «Нет твоего Антона!» – раздался за спиной голос заправщика. «Он уже в другом мире». «Не понял?» – резко обернулся Роман. Только теперь он смог наконец разглядеть оператора бензоколонки. Тот возник за спиной столь бесшумно и внезапно, что у Романа едва не вырвался крик оторопи. «Ты! Как ты быстро появился! Ты же шел внутрь!» «А теперь я здесь, и ты пойдешь следом за своим другом». «Куда?» «Туда», – вытянул руку заправщик по направлению к лесному массиву. Глаза его вдруг приобрели желтый оттенок, сузились вертикальными зрачками, с угла рта потянулась тонкая струйка слюны. «Вас там ждут». «Где?» «В пустоте». «Где?» – взвыл Роман, пятясь от перевоплощавшегося на глазах существа. Теперь заправщик был похож на получеловека-полузверя. «В Антимире. Твой сопляк уже там». «Ах ты, тварюга!» – завопил Роман, замахиваясь. Но не успел. Заправщик толкнул его в грудь, и, теряя равновесие, водитель машины стал постепенно исчезать за невидимой границей пустого пространства. Никто не видел, никого не нашли, как в воду канули. Ни розыски, ни расспроса, ничего не дали. Ноль в квадрате. Были люди и, бац, исчезли. На ровном месте. В пустоте. Глава вторая. Год не установлен. 65 градус северной широты. Среднесибирское плоскогорье. Вечер. Теперь он стоял один. Вокруг никого, только птицы заливались в кустах, да с озера доносился редкий крик чайки. Над водой неподвижно застыли облака. Они были разреженными. К горизонту спускалось непомерно большое солнце. Пахло хвоей, смолой и озерной свежестью. Антон потрясенно огляделся, растерянно переминаясь на ногах. Странное впечатление производило озеро. Оно напоминало глубокую овальную чашу, окруженную со всех сторон высокими соснами. Гладь воды была неподвижной, но... Тут Антон потрясенно уставился на растительность. Папоротники? Хвощи и плауны? О боже, но откуда? Несколько сосен с елями росли наравне с доисторическими деревьями прежних геологических эпох планеты. Вся прибрежная полоса озера была покрыта стелющимся под ногами плауном, тогда как высоченные папоротники с кронами распахнутой листвы заполняли остальную территорию. Папоротники и современные деревья в одном месте, в одной и той же климатической зоне – ну уж простите. У путника на лоб полезли глаза. И мертвое озеро пронеслось в голове. Мертвая вода, ни всплеска рыбы, ни шороха камыша, ни кваканье лягушек. Только в одном месте сосны уступали место березняку и осиннику. Именно там начиналось болото, охваченное со всех сторон буйной растительностью. Не его, Антона Мира. Это был растительный биом мезозойской эры. Почему-то птицы предпочитали облетать неподвижную гладь, а не пересекать по прямой, будто невидимый барьер, окружающий чашу, отталкивал их. Антон стоял у толстой сосны, недоумевающим взглядом окидывая возникшую перед ним панораму. Ни собора, ни машин, ни другой сельскохозяйственной техники, лишь папоротники и хвощи. «Да что ж за хрень такая?» – ошалело выдавил он, обращаясь в пустоту. «Куда меня занесло? Где собор?» «До ближайшего населенного пункта километров 150, а он здесь один, в непонятно каком месте. За спиной должна быть заправка с хмурым мужиком, но ее нет и в помине. А Ромка? О, Господи, где его младший приятель?» С берега видно, что вода в озере прозрачна, будто безглазые черепа белеют сразу за урезом круглые камни, а дальше глубина круто увеличивается, достигая в середине несколько десятков метров». В этот момент за спиной раздался шум. Антон вздрогнул, резко обернувшись. То, что он увидел в первый миг, показалось настоящим фантомом. «А?» – не понял он. Прямо на него, ломая пространство и все физические законы природы, из раскрывшихся лепестков своеобразного тоннеля вывалился, кто бы мог подумать, его приятель. Отчего у парня вырвался крик. «Ромка, ты откуда?» «От верблюда!» – откашливаясь, уставился на папоротнике водитель машины. «После того, как ты врезал мне в скулу, пошел за тобой, потом меня толкнул в грудь заправщик, потом чернота, и вот я здесь, вываливаюсь из какой-то густой твердой хрени, оказавшись у непонятного озера, как в киселе побывал». Он огляделся, морщась, приступ кашля мешал говорить. «Заправщик?» – переспросил Антон. «Он-то тут при чем?» «А при том, что после тебя он как-то бесшумно возник за спиной с глумливым взглядом шакала, сказав, что нас где-то ждут». «Где?» «Сказал, что в каком-то антимире». «А-а-а!» – заорал Антон. «Значит, все-таки был собор, я его видел». «Был, не был, видел, не видел, какая разница? Сейчас-то он где? А черт его знает! Я уж подумал, а не врезал ли я дуба? Испанский стиль архитектуры, а рядом наши машины, тракторы и мотоциклы». И надписи на табличке по-испански. «Этот знаменитый собор архитектора Гауди расположен в Барселоне. Так какого хрена он привиделся тебе здесь?» «Ты у меня спрашиваешь?» «И не привиделся, судя по заправщику. Раз тот упомянул антимир, значит, собор существовал в реальности». «Мираж, хочешь сказать?» «А хоть бы и так. Вся картина как бы парила над землей в туманной дымке, дрожала и расплывалась, но как такие вещи, как испанское готическое строение, рядом с примостившейся нашей изломанной техникой, оказались вместе, хоть убей не въеду? Как и вот эти сосны вперемешку с папоротниками?» Оба стояли зачарованно, переводя взгляд с облаков на воду, с камней на сосны, с леса на берег. Тот самый лес, что виднелся среди дачных застроек. Обескураженно процедил сквозь зубы Ромка. Ему совершенно не нравилось здесь находиться. «Но где сами дачи? И откуда такие чудные деревья? Я их прежде никогда не видел, нигде». «И не мудрено, братец мой. Перед тобой растительная флора, обитавшая на планете в эпоху Мезозоя. Судя по местности, тут никогда не ступала нога человека», – выдохнул Антон. «Мы, выходит, что? Мы, Ромка, в другом измерении». «В каком еще другом? Книжек начитался. Я тебе не академик. Погоди. Вначале была бензоколонка, помнишь? Там бампер отлетел, когда ты едва не врезался в бордюр. Потом этот непонятный заправщик. Затем мне привиделся собор, и тут же я провалился в пустоту. Одним махом. Раз. И как и тебя, меня протаскивает через какой-то густой кисель. Следом из раскрывшегося пространства вываливаешься ты». А оба мы теперь оказываемся среди растительности триасового периода, может, чуть позднее. Причем птицы наши современные, сосны и осины тоже. «И что? Собор-то твой где? Я вижу только неподвижное озеро, словно мертвое». «Вот», – протянул Антон, обводя рукой буйную панораму растительности. «Мы, Ромка, попали в иное измерение, антимир». «Да объясни ты толком, в какое еще к чертям измерение?» «Параллельная, Ромка, параллельная. Нас с тобой каким-то макаром забросило в другую реальность. В другую временную эпоху, если хочешь. И что нам прикажешь делать?» «Давай я сформулирую иначе», – он принялся загибать пальцы. «Мы выехали рано утром». «Это я и без тебя знаю. Загибай пальцы». «Мы ехали почти весь день, видели шары над полями, пока не наткнулись на одинокую заброшенную заправку. И тут же один за другим... проваливаемся в какой-то вязкий туннель, который выплевывает нас не к готическому собору, что мерещился мне в дымке тумана, а к непонятному мертвому озеру. Ни заправки за спиной, ни фантомного собора, ни дачного поселка. Вместо этого мертвая стоячая вода с одинокими чайками, плюс неизвестно откуда взявшиеся папоротники. Эти деревья произрастали миллионы лет назад, и точных координат мы с тобой не знаем». Антон попеременно загнул четыре пальца, загибая и последний. «И вот итог всему. Нас швырнуло в какое-то иное пространство, а может и во временную петлю». «Время... временную чего?» «Петлю. В какую угодно историческую эпоху, Ромка. Глянь на солнце. Ты видел когда-нибудь такой огромный диск? Это не наше солнце, братец мой. Это солнце Мезозоя». Ромка оглядывал местность выкатившимися от изумления глазами. Где-то вспорхнула цапля, привычная цапля, самая обыкновенная. Сбивало с толку лишь то, что цапли и одинокие чайки летали над джунглями. Это были джунгли прежних эпох планеты Земля. «Но позвольте», – Ромка стал заикаться, – «ты хочешь сказать, что в этой местности у какого-то мертвого озера перемешались между собой и растительность, и птицы, и сам климатический пояс Земли?» «Насчет растительности точно, а птиц мы пока видим лишь из наших времен. Пролетел бы сейчас тот птеродактиль, я бы уже не удивился». Договорить он не успел. В ровный гул сосновых и папоротниковых вершин внезапно вклинился непривычный звук. Антон открыл рот. Сердце молотком замолотило в ребра, мысль бешено работала. Вода изменила цвет, и из светло-зеленой стала темно-синей, с багровыми пятнами в том месте, куда длинными стрелами втыкались лучи заходящего огромного солнца. Большая сиреневая стрекоза, если это была она, а не пресловутая меганевра триасового периода, метнулась в сторону, защебетали тревожно птицы. Где-то в зарослях зашевелился огромный зверь, трубно завыв тем самым мистическим звуком. Ломая кусты, к берегу с ревом высунулась раскрытая пасть, из которой на землю стекала слюна. Зверь, не зверь, но существо было настолько массивным, что закрыло тенью ближайшую поросль. В эту бесформенную тень попали и оба приятеля. «Ох!» – выдохнул Антон, пятясь к деревьям. Роман уставился на создание ада, не в силах сделать шаг. «Что? Что это?» – вырвалось из груди. Ватные ноги не слушались. Громадное существо размером с добрый бульдозер не походило ни на одно животное в мире. Так, во всяком случае, показалось двум путешественникам. Что-то несуразное, с костяными выростами на горбатой спине, похожее на доисторического динозавра, медленно и неуклонно наступало на них, вытянув тупую морду с трубчатой пастью. С шеи стекала обильная пена, образуя под когтистыми лапами лужи скользкой влаги. Длинный с шипами хвост дергался сзади, как бы заметая следы. А след одной лапы был величиной с колесо самосвала. «Мать твою!» – истошно заорал Антон. «Да это же ящер!» «Кто?» – осекся Роман, едва семеня ногами. За спиной колыхалась зыбкая гладь воды, отступать было некуда. «Самый настоящий! Стегозавр!» «Стего! Из юрского периода, из мезозоя, не бойся, он травоядный!» Роман, поскользнувшись, выругался. Костный панцирь с наростами качнулся, зверь прошествовал мимо и склонился клювообразной мордой к воде. Не обращая внимания на пришельцев, начал жадно пить, всасывая воду, как пылесос. «Слушай, академик Хренов, вижу, ты книжек начитался. Тогда объясни мне, каким паровозом сюда занесло ископаемую тварюку? Как ты говоришь?» «Стегозавр, юрского периода мезозойской эры», – обронил Антон. «Я не Хренов академик, просто читаю историю Земли и сравнил с описанием динозавров, что жили в той эпохе». Оба расслабились, если это можно было назвать расслаблением, отойдя в сторону и наблюдая, как создание прежних исторических периодов Земли продолжало пить воду. «Не лакает, заметь, втягивает, как корова». «Считай, это и есть корова», – с облегчением выдыхая, ответил Антон, «только с другим строением скелета и анатомическими признаками. Современник трицератопса, тираннозавра и других гигантских ящеров». «О тираннозавре я слышал». «Самый ужасный хищник, что обитал на земле». «На суше – да, а в океанах тех времен водились еще более грозные твари». «Так мы что?» «Как ты там сказал?» «В мезозое». «Да, нас, выходит, швырнуло куда-то в доисторическую эпоху». Антон огляделся. Глаза следили за пьющим созданием и в то же время замечали малейшие детали. Гладь озера, современные птицы-чайки, которых в мезозое не должно было существовать – обычные сосны и ели, которые в юрском периоде вообще не обитали, там, как и здесь, были папоротники и хвощи, наконец, современные стрекозы и прочие насекомые. Этих тоже не должно быть в мезозое, там были другие, гигантские. Если та гигантская стрекоза, мелькнувшая мимо них, была все же меганеврой, тогда... А что тогда? Солнце настолько громадное, что, садясь к горизонту, закрывало собой четверть неба. Но самое главное – птицы. Антон заметил пронесшуюся мимо скопу, вдали виднелись цапли. Все дышало миром и спокойствием. Так откуда тогда это нелепое создание? Стегозавр, меж тем напившись, задрал вверх узкую голову, замычал и, переваливаясь на лапах, заковылял обратно в кусты. Раздался треск ломающихся веток. «Никак не въеду», – опешил Антон. «Мы вроде бы и в нашем времени, судя по птицам, и не в нашем, судя по динозаврам. Деревья наши и не наши, муравьи и стрекозы наши, чайки с цаплями тоже наши, даже обычная трава наша, современная. А вот ящер из мезозоя, плауны и хвощи из триаса, кого мы еще упустили?» «И как-то понимать», – уже успокоился Роман с облегчением, присаживаясь на камень. Ноги и руки ходили ходуном от крупной дрожи. Антон чувствовал себя не лучше. Оба на минуту присели, не сводя глаз с зарослей. Не появится ли еще кто такой же несуразный в их реальном мире? «Я много читал фантастов», – махнул рукой приятель Романа. «Понимать надо так, что мы каким-то образом, подъехав к бензоколонке, оказались в некоем портале перемещения. Квантовая физика, машина времени и вся такая чепуха на уровне Академии наук». «Короче говоря, Ромка, тот заправщик знал о временном тоннеле, что поглотил нас в себя». «Это как? Я книг не читаю, объясни». «Ну, он вроде как какой-то сторож, что ли». «Сторож чего?» «Того переходного коридора между двумя мирами, нашим и параллельным. Это называется иным измерением. Как бы параллельно нам существует еще несколько миров». «Наш реальный, мы в нем рождаемся, живем, умираем, а параллельные миры, там все иначе. Они могут существовать рядом, но мы их не видим, не чувствуем, и временной промежуток может исчисляться миллионами лет. Ящер, которого мы только что наблюдали, мог существовать десятки миллионов лет назад. Он и существовал, сделал ударение любитель фантастики, но был перемещен в наш реальный мир какой-то потусторонней силой. Не знаю уж какой». «Я тоже не физик, передаю тебе только то, что читал». Уэллс писал о машине времени. У Берроуза герой вообще на Марс перемещался. «Кто такие?» «Неужели не слышал об Уэллсе? Это же классик жанра». «Я больше по машинам и женскому полу», – хмуро парировал Ромка. «Но это я знаю», – хмыкнул приятель. «По всей видимости, в районе бензоколонки расположен какой-то...» Он замялся, подыскивая слова. «Какой-то пересыльный пункт, вроде пересадочной станции между пространствами. Я такое у Клиффорда Саймака читал. Тоже фантаст. Они все фантасты. И вот у них различные герои попадают в параллельные измерения. Иначе как еще объяснить, что среди современных птиц вдруг нарисовался такой себе динозавр, вымерший 60 миллионов лет назад, плюс непроходимые джунгли вместо дачных застроек?» «С этим ясно», – отмахнулся Роман, настороженно переводя взгляд с озера на лес. «Хотя ни черта не ясно, ядрит его в пень. Но причем здесь какой-то собор, да еще в испанском, как ты говоришь, стиле. И наша советская техника. Сам собор, может, тебе и привиделся, но чтобы рядом стояли тракторы с машинами и мотоциклами советского производства, тут уж полный бардак». «Вот этого я никак не могу объяснить. Возможно, мы стали свидетелями какого-то неземного эксперимента. Помнишь те, снующие туда-сюда шары с лучами? Мы еще подумали, что они могут трудиться над кругами на полях. Если там была задействована неземная технология, а мы проехали сквозь какую-то незримую границу, оказавшись невольными свидетелями, тогда вся эта хрень с папоротниками и стегозавром кое-что объясняет. Мы просто оказались внутри неведомого нам, повторяюсь, эксперимента. Скажем, некий инопланетный разум использовал здесь у нас на Земле какой-то свой генератор перемещения во времени. Причем не только на Земле, а именно в нашей с тобой местности, там, где мы родились и выросли. А мы, проезжая на машине, каким-то образом оказались внутри силового поля. Шары-то недаром летели над пастбищем. Если это какой-то генератор времени, тогда наши перемещения кое-что объясняют. «Какой еще нахрен генератор? Ты в своем уме? Что это за штука такая?» «А я почем знаю?» – обозлился Антон. «Просто предположил? Пусть будет генератором. У фантастов такое сплошь и рядом». «Ладно, об этом еще потолкуем. Двигать-то куда будем? Не век же нам тут у берега торчать. А уж вечереет, солнце почти за горизонт село. Ухо огромное же оно!» – зачарованно уставился на грандиозный кровавый закат Ромка. «Может, не будем отходить далеко от воды? Раз тоннель времени выплюнул нас здесь, то, возможно, и вернемся мы назад через него. У нас ни фонарика, ни еды, хорошо хоть спички есть. Костер развести можно». «Костер-то можно», – с сомнением обвел взглядом заросли Антон. «Но на огонь может заявиться в гости нестегозавр, а кто похуже». «Тогда что? Голод скоро даст о себе знать. Нужно что-то решать». «Может, попробуем рыбу наловить? Если она тут есть, конечно». «Как? Все необходимое осталось в багажнике машины, а удочек вообще не было. Мы ведь за бензином выезжали, забыл?» В этот момент за стеной заросли послышались новые звуки. Странные, непривычные. Оба приятеля насторожились. Звуки доносились с противоположной стороны озера. Мертвая стоячая вода заколыхалась, покрылась крупной рябью. Спустя секунду поверхность пошла мелкими волнами. Раздался непонятный гул, словно где-то в отдаленности громыхнуло громом. «Гроза?» – пронеслось у Антона в голове. «Первобытная гроза мезозойской эры, но откуда, черт возьми?» Гул перерос в мощный рев. Из-за скал, там, где только что село за горизонт мезозойское солнце, в небе, вращая винтами, возник вертолет. «Мама дорогая!» Зажимая уши, выдавил потрясенно Ромка. «Динозавр! Теперь современный вертолет!» Антон стоял с открытым ртом, наблюдая, как винтокрылая машина, сделав вираж, устремилась к поляне на посадку. «Садится!» – завопил Ромка, отчаянно махая руками. «Ей-богу, садится! К черту ящеров, Антоха! Мы не одни! С нами люди!» Вертолет, зайдя сбоку и накренившись правым бортом, поднимая вихри турбулентности, медленно совершил посадку. Поверх пригнутых голов промчался стремительный напор ветра, лопасти остановились, грохот утих. Оба приятеля стояли в изумлении, не решаясь первыми броситься навстречу. «Ми-4!» – только и смог протянуть Ромка, разбиравшийся в технике лучше Антона. «Какого хрена? Он-то что тут делает?» «Сейчас узнаем», – настороженно сделал шаг Антон, еще не полностью придя в себя. Машина застыла, лопасти обвисли, мимо пролетела встревоженная грохотом чайка. Наступившая тишина казалась мертвой, впрочем, как и все озеро, сразу успокоившееся при посадке машины. Мощный корпус был окрашен защитной зеленой краской. В середине фюзеляжа размещалась красная звезда, что сразу наталкивало на мысль о военном гарнизоне. Ромка стоял гораздо дальше Антона и не мог видеть сквозь стекла кабины, что происходит внутри. Он лишь повторял зачарованно. «Шары, круги на полях, бензоколонка, заправщик, испанский собор, советская техника вся искалеченная». «Ты о чем?» – бросил быстрый взгляд Антон краем глаза, следя за вертолетом. «Перечисляю всякую хрень, с чем мы столкнулись. И после собора черная вязкая пустота – потом озеро, папоротники, современные птицы, динозавр. А теперь еще это чудо техники. Причем военной техники». Он поднял палец. «Не кажется ли тебе, что вся эта хрень никак не могла появиться здесь?» Он запнулся. «Появиться здесь одновременно». Последнее слово Ромка протянул по слогам с нажимом и потрясением. «Чудеса!» – развел он руками. «Ящер, вертолет, собор и бензоколонка – все в одном месте, в одно время. Это что, к нам сейчас вывалится из черной дыры Иван Грозный, Наполеон или мамонт ледникового периода? Сразу несколько эпох в одном месте». Антон, по-прежнему следивший за кабиной, взмахнул рукой. «Тихо, сейчас узнаем. Что-то начинает происходить». Входной люк вертолета открылся. Внутри, как заметили оба приятеля, было темно. Ни звука, ни души. А потом... Глава 3. 1989 год. Пустынные поля Среднесибирского плоскогорья. 65 градус северной широты. Время не установлено. Часы у обоих приятелей стояли. Стояли с того момента, как их выбросило порталом времени к берегу Мертвого озера, куда минуту назад совершил посадку неизвестный вертолет с красной звездой на борту. У Антона были электронные, у Ромки механические, подаренные ему отцом. Оба механизма синхронно остановились на той секунде, когда тоннель пространства закрылся, исчезнув в точке сингулярности. Друзьям некогда было размышлять над столь непонятным феноменом, поскольку из люка показалась голова пилота с озадаченным выражением лица. «Привет, парни! Наконец-то хоть кого-то в живых увидел! Мы где?» «У озера», – промямлил Ромка. «Семен», – обернулся тот внутрь салона, – «мы не одни, выпрыгивай!» Антон с Ромкой стояли потрясенные и не в силах вымолвить ни слова. «Так это мезозой или нет? Откуда к чертям собачьим здесь вертолет, если только что был динозавр?» «Привет!» – осекшись, выдавил из себя Ромка. «Чувствуйте себя как дома», – отчего-то добавив с глупой улыбкой. Вид живых пилотов советской авиации вконец лишил парня рассудка. Он переводил недоуменный взгляд с корпуса машины на двух пилотов, уже спрыгнувших на землю. «Вы откуда?» – открыл он рот. «С неба!» – хохотнул первый, облаченный в летную куртку, на голове шлемофон, на ногах что-то похожее на меховые унты. «Позвольте представиться», – галантно протянул руку второй, ничем не отличающийся по амуниции от первого. «Семен, командир экипажа». «Григорий, второй пилот», – отрекомендовался тот, что спрыгнул первым. «Чертовщина какая-то», – пожимая руку обоим, молвил Антон. Ромка, в свою очередь, пожал руки, так и не поняв, откуда те могли появиться здесь, у него перед глазами. Следом за двумя летчиками из салона, едва не свалившись в траву, неловко спрыгнул тщедушный старичок, лет 65, в очках, близоруко щурясь и чихая. «Павел Сергеевич Дробышев», – поклонился он, чем привел всех собравшихся в дружеское расположение. «Наш профессор, глава экспедиции», – пояснил Семен, – «командир экипажа». «А вы как, простите?» – близоруко поинтересовался старичок. Очки съехали на бок, из-за чего он выглядел еще комичнее. Антон с Ромкой представились, все еще не отойдя от потрясения. Слово за слово приветствия были окончены, развели костер, и под кипящий чайник друзья узнали следующую историю. «Прежде всего, мы уже знаем, что нашу машину вместе с нами занесло в какую-то отдаленную историческую эпоху, так как мы видели под собой бескрайние джунгли с множеством динозавров», – начал профессор Дробышев. «Но вначале расскажите, какими путями оказались здесь вы?» Антон в нескольких словах поведал вновь прибывшей троице их с Ромкой историю перемещения в иное пространство, не забыв упомянуть загадочные шары, испанский собор, заправку и, собственно, самого стегозавра. Ромка дополнял, Антон перечислял факты, загибая пальцы. Закончил он так: «Мы думаем, что нас сюда швырнул какой-то портал петли времени, пересекшийся мезозойской эрой с нашей реальностью, иначе объяснить одновременное существование здесь наших птиц, сосен, папоротников и динозавров, как вы говорите, просто невозможно». «Да», – задумчиво протянул профессор, вертя головой, близоруко щурясь на прибрежную полосу стоячей воды. Огромное солнце уже скрылось за горизонтом, в темнеющем небе высыпали неизвестные в этом поясе созвездия. «Не наши звезды», – вздохнул он, – «и солнце не наше. Такое расположение звезд было, очевидно, сотню миллионов лет назад». «А солнце почему большое?» Ромка с момента встречи никак не находил себе места. Знакомство с настоящим профессором придало ему уверенности, что они непременно отсюда выберутся. «Тогда Земля была еще ближе к нему, нежели сейчас, молодой человек», – ответил Дробышев, передавая кружку с горячим чаем. Костер потрескивал, они уже успели перекусить, теперь сидели, покуривая сигареты, захваченные из салона вертолета. Корпус мощной машины стоял посреди поляны, бояться пока было нечего. Своим грохотом лопасти винтов отпугнули возможных хищников на несколько сотен метров в округе. «Вы говорили о каких-то летающих шарах с лучами», – напомнил Семен. Григорий поставил капкан, вернулся, сел рядом. «Какие они были?» «Не нашей технологии, точно», – оживился Антон. «Неземной. Так не могут летать ни вертолеты, ни зонды в стратосфере. Их амплитуда перемещения в воздухе была поразительной. На секунду зависали, мгновенно меняли направление, взмывали под прямым углом к небу, тут же падая камнем вниз, паря в пространстве. Одним словом, будто плясали синхронный танец». «Да», – хмыкнул Григорий, – «мы тоже их видели, когда пролетали над пастбищами. Эти чертовы шары пускали в землю зеленые сканирующие лучи, словно ощупывали ими поверхность». «Погодите», – вежливо остановил пилотов Дробышев, – «Не все сразу. Вначале необходимо рассказать нашим новым друзьям, в каком измерении оказались они и каким образом оказались тут мы. Они не поймут, если мы начнем с шаров и геоглифов на полях». «Геоглифы?» – воскликнул Ромка. «Вот-вот, мне как раз Антон о них что-то говорил, но я ни черта не понял. Ты знаешь, что они собой представляют?» – с удивлением обратился профессор к Антону. Тот лишь пожал плечами, укоризненно взглянув на друга. «Читал, видел по телевизору передачи «Очевидное и невероятное» с ведущим Капицей. Он там рассказывал о кругах на полях, называя их геоглифами. Якобы в Великобритании фермеры видели также летающие шары с лучами, а потом после них на посевах пшеницы появлялись различные геометрические рисунки небывалой точности. Вот и предположил, что такие же геоглифы могут возникнуть на тех полях, мимо которых мы проезжали на машине. Это было перед заправкой, я рассказывал уже». «Значит, нам не померещилось», – подтвердил Григорий. «Хорошо», – спустя минуту раздумий решительно хлопнул по коленям профессор. «Тогда начнем по порядку. Прежде всего, нам сейчас неизвестно, в каком промежутке исторических эпох мы находимся. Судя по современным птицам и обилием джунглей со стадами динозавров, да-да, целыми стадами», – заметил он изумленный взгляд Ромки. «Мы видели их под днищем машины, когда вывалились из червоточины». «Червоточины?» – переспросил Ромка. «Так ученые называют условные порталы перемещений. Физика, мой молодой друг, на первом этапе это тебе ничего не даст. Считай червоточину неким тоннелем искривления пространства». «Угу», – разочарованно бросил Ромка, так ни черта и не поняв. «Действительно ли сейчас наш 1989 год?» – вместо него спросил Антон. «Определенно сказать не могу», – невесело развел руками Павел Сергеевич. «Когда мы вылетали с экспедиции из расположения базы, был 89-й», – он усмехнулся. «А пока летели над полями, пока высадили моих людей из команды географического общества, пока они остались там, а мы делали облет над внезапно появившимися джунглями, полагаю, время пошло вспять. Перемешались сразу несколько эпох и пространств, собравшись в одном месте, в одну кучу». «Это как?» – непонимающе уставился Ромка. «Зачем было высаживать людей в полях?» «Вот с этого и начнем, мой юный друг. У нас у всех стоят часы, но, полагаю, спать еще никому не хочется». Все дружно замотали головами. «Мы вылетели из гарнизона», – начал профессор Бышев. «Когда на мое имя за день до этого пришла телеграмма из Академии наук СССР. Мои коллеги, ученые, установили некую закономерность в аномальном поведении Солнца, а вместе с ним и пространство в вашем регионе. Мы с группой геологов, физиков, топографов и прочих специалистов прибыли в данную область, чтобы разобраться с непонятными феноменами, начавшими возникать полтора года назад. Сначала промежутки между ними были по 3-4 месяца, а позднее участились до ежемесячных. Что это за феномены и аномалии, объяснять не буду, тут много математики, боюсь, вы не слишком поймете. Упомяну лишь, что с недавних пор поведение воздушных масс в вашем регионе в корне начало отличаться от привычных нам признаков. Сюда возможно добавить еще и гравитацию, но в качестве объяснений вам это ничего не даст. Много формул и другой сплошной физики». Он потрепал по плечу угрюмого Ромку. Тот никак не мог въехать, о чем толкует профессор. «Итак», – продолжил Дробышев, поправляя съехавшие на нос очки, – «мы вылетели с Семеном и Григорием. Их вертолет нам выделили в качестве проведения наружной разведки сверху. В салоне, кроме меня, находилось 6 специалистов различного профиля, среди которых была и моя племянница Наденька, очаровательный биолог, возрастом как Роман». Профессор лукаво подмигнул встрепенувшемуся Ромке, но тут же продолжил с суровым выражением. «Однако, с самого начала все пошло не так. Расскажи, Семен, а я дополню». Павел Сергеевич подкинул веток в костер. Где-то в джунглях трубил утробно какой-то неведомый ящер. У пилотов было два ружья, лежавшие сейчас на коленях. Григорий раскрывал ножом банку тушенки. «Троих специалистов внезапно перекинули на другой участок. Мы вылетели рано утром», – дополнил Семен. «Маршрут был согласован с географическим обществом Академии наук. Координаты нам дали в штабе гарнизона. Они указывали пересечение в точке как раз тех пастбищ и полей, которые, судя по вашим рассказам, вы проезжали на машине. Летели полчаса, а затем вдруг попали в какую-то воздушную яму. Вертолет швырнуло в потоке мощной турбулентности, многие в салоне попадали на пол. Затем передо мной и Гришей расползлась в небе какая-то черная дыра, поглотила машину целиком, и, вынырнув на другой стороне, мы оказались... Он прищелкнул пальцами. Оказались уже над доисторическими джунглями. Поля были видны в боковые иллюминаторы. Над выжженной солнцем пшеницей и летали те самые шары с лучами, о которых мы говорили и которые вы видели. Павел Сергеевич предложил высадить у границ полей свою группу, что мы и сделали. Три геолога остались там со всей аппаратурой, датчиками, зондами и прочей амуницией. «Мы разделились», – продолжил профессор, – «чтобы они принялись изучать аномалию на полях, а мы с Семеном и Григорием совершили облет территории. Встретиться должны были спустя 4 часа в условленной точке. Пока мы наблюдали сверху за джунглями и стадами гуанодонов с велоцирапторами, мои люди должны были установить камеры, датчики и прочую аппаратуру, фиксируя синхронные передвижения шаров. Надя осталась внизу с моим помощником Аркадием и молодым геологом Николаем, оба толковые специалисты. Они были со мной в прежних экспедициях. И вот когда мы, оставив их в полях, взлетели, тут-то и началось самое непонятное. Первый шок прошел. Уже все члены команды удостоверились, что после воздушной ямы и черной дыры нас выкинуло в совершенно иной отрезок геологических эпох планеты. Первые минуты мы были буквально парализованы от столь причудливых видений. Динозавры, папоротники и в то же время наши обыкновенные птицы, сосны и ели – которых в мезозое не должно существовать априори. «А при что?» – запнулся Ромка. «Тихо!» – толкнул его в бок Антон. «Потом объясню. Термин такой, не мешай». При посадке мы успели обменяться мнениями, что наш вертолет каким-то непонятным образом закинуло через портал червоточины в искривленное пространство, где перемешались сразу несколько эпох Земли. «Наша реальность с твоим испанским собором!» – бросил он взгляд на Антона. Пустая заправочная станция без бензина с советской искалеченной техникой, поля с рисунками на них и тут же дачные застройки. Мертвое озеро, наш вертолет, мы вдвоем, тот заправщик на бензоколонке и тут же увиденный вами стегозавр, папоротники, плауны и наши птицы с деревьями. Все перемешалось между собой, создав некую эклектику». «Эклектии», – хотел было повторить Ромка, но Антон перебил – «И вы сделали выводы, что целый кусок нашего пространства вступил во взаимосвязь с куском пространства мезозойской эры», – закончил за него профессор. «Наша команда и вы двое, если не брать в счет того заправщика, все мы стали свидетелями небывалого аномального феномена, которого вообще не должно существовать в природе, мальчики мои. Понимаете?» Мы оказались втянутыми в какой-то аномальный процесс, способный управлять не только пространствами, но и временем. Он на секунду умолк. Однако это еще не все. Помните, я вскользь упомянул, что, пролетая первый раз над полями, я увидел нечто невероятное. Так вот, когда уже мы высадили мою группу у границ полей, держа с ними связь через трансиверы, я вдруг обнаружил под нами... Профессор выдержал эффектную паузу. «Обнаружил десятки геоглифов. Да-да, тех самых геометрических фигур различных конфигураций и размеров. Там были идеально точные круги, пентаграммы, треугольники, конусы, звезды, параллелограммы, призмы, ломаные и прямые линии. Но самое главное...» Он поднял вверх палец, обводя друзей победоносным взглядом. «Я обнаружил на полях утерянный пектакль ацтеков!» И умолк, ожидая бурю оваций. Подождал секунду, затем еще две. Ромка сидел, выкатив глаза, глупо улыбаясь, словно изначально знал, о чем идет речь. Антон, напротив, казался слегка потрясенным и озадаченным. «Не понимаете?» – разочарованно опустил палец профессор. «Никогда не слышали об утерянном пентакле ацтеков?» «Нет», – неуверенно заявил Ромка, кося бестолковым взглядом на друга. Антон изменился в лице, стараясь мучительно вспомнить что-то далекое из его памяти. «По-моему, где-то попадалось мне это словосочетание «утерянный пентакль».» Наморщил он лоб, но связь с ацтеками хоть убейте не помню. «Это что вообще за хрень, с чем ее едят?» – не выдержал Ромка, сроду не державший в руках научную литературу. «Вы о чем?» «Придется растолковать», – со вздохом молвил профессор, но Антон вежливо перебил. «Не надо, я потом сам ему объясню. Мой друг книжек не читает, большей частью занимаясь техникой и машинами». Ромка виновато кивнул, попав в общество интеллектуалов. «Я тоже больше по технике», – моргнул ему Григорий в поддержку. «Так что не унывай, парень, не всем же быть академиками». «Хорошо», – оживился Павел Сергеевич, найдя в Антоне помощника. «Позднее ему растолкуешь, а я тем временем закончу. Итак, рисунки на полях мы увидели. Пентакль находился в центре, я его успел сфотографировать с высоты, и машина пошла на облет дальше. Теперь под нами простирались бескрайние джунгли от горизонта до горизонта». Были и равнины, и озера, куда стекались стада всевозможных динозавров. Мы переговаривались с Аркадием и Надей по трансиверам, я фотографировал, Семен с Григорием вели вертолет по тем координатам, где должны присутствовать дачные поселки, автострада и прочие людские строения. Но, как вы понимаете, ничего этого не было. Мы уже пришли к выводу, что попали в иное измерение. Уже поворачивали назад, к моим друзьям внизу, как вдруг... Он на миг прервался, обратившись к командиру экипажа. «Продолжи ты, Семен, а я закончу». Семен невесело усмехнулся. «Ха, что продолжать? Мы оказались в точно таком же положении, что и вы», – подмигнул он друзьям. Время было на исходе, прошло 3 часа, нужно было возвращаться. Аркадий передал, что они разбили лагерь на ночлег, шары исчезли, но датчики и прочая аппаратура фиксировали небывалый всплеск электромагнитных возмущений. Я держал с ними связь, Павел Сергеевич фотографировал равнину с динозаврами, Григорий вел машину, когда перед нами снова возникла эта чертова дыра в пустоте. Буквально ниоткуда. «Раз!» – он щелкнул пальцами. «И нас, что называется, всосало в раскрывшийся тоннель». Похоже, облака расступились, образовав воздушную яму, куда нас увлекло мощной струей воздуха. Потом миг в черноте, мощнейший разряд молнии, машину качнуло, швырнуло в сторону, словно распадаясь на части, и... «Мы оказались по ту сторону дыры», – невесело вздохнув, вставил Григорий. Связь сразу пропала, часы остановились, приборная доска в кабине буквально взбесилась от бешеной пляски. Минута 3 нас несло без управления. Затем Семен увидел озеро и 2 крошечные фигурки. «Это были мы?» – радостно подскочил Ромка. «Вы? Дальше вам известно. Сколько ни пытаемся выйти на связь с Аркадием, Наденькой и Николаем, ничего не выходит», – закончил профессор. «Нравится нам это или нет, но нас закинуло в совершенно иное измерение. Мы потеряли ориентиры, не знаем координат и не имеем понятия, что с моими ребятами там, на полях». «И что характерно», – он поднял вверх палец, – «мы даже не представляем, мои люди также находятся в этом же измерении или существуют где-то сами по себе, параллельно этому пространству, в каком оказались мы с вами. Ни Семен, ни я, ни Григорий понятия не имеем, где их искать». «А топливо в баках почти закончилось», – хмуро констатировал Григорий. «Едва ли на 2 часа полета хватит». «Необходимо где-то заправиться», – он развел руками. «Но где? В этом мире, очевидно, не существует никакой цивилизации, не говоря уже о топливе». «Стоп», – озарился идеей Антон. «А как же та бензоколонка, тот странный заправщик, что у Ромки сказал, вас там уже ждут?» «Так и сказал?» «Мало того», – вспомнил Ромка, – «он меня толкнул в грудь, когда Антон уже пропал в тоннеле перехода. Так я и оказался вслед за ним у этого озера». «Странно», – спустя минуту раздумий произнес Дробышев. «Все это чрезвычайно запутано, не находите?» – бросил он взгляд на пилотов. «Заправка, круги на полях, динозавры, наши птицы и деревья, пентакль ацтеков в центре. Собор», – добавил Антон, – «испанский собор в стиле архитектора Гауди, что я вам описывал. Его забыли, он ведь в Барселоне находится, я 100 раз видел на фотографиях». «Вот-вот», – вздохнул Павел Сергеевич. «И собор Антонио Гауди тоже здесь, откуда-то». У костра наступила продолжительная пауза. Каждый был занят своими мыслями. Антон переваривал только что услышанное. Ромка бесцельно смотрел на огонь, задирая иногда голову, чтобы посмотреть на незнакомые созвездия. Григорий сходил к капканам, возвратившись с каким-то непонятным грызуном, попавшим внутрь. Классифицировать зверька не было никакой возможности. Павел Сергеевич никогда прежде не видел такого вида животного мира. То, что он принадлежал не к мезозою, было ясно с первого взгляда. Этот был уже из класса млекопитающих, а не рептилий, населявших юрский период. Семенов сходил к вертолету, захватил ракетницы на случай, если придется дать о себе знать пролетающему самолету. «Хотя какие тут к чертям самолеты?» – пожал он плечами. «Разве что птеродактили могут пролетать. Дай бог, чтобы мы оказались не единственными людьми на планете в этом чертовом измерении». Тишина леса была подозрительной. Стоячая вода озера серебрилась под звездами. Отчего-то не было луны. Не квакали лягушки, не носились бесшумно летучие мыши. Местность словно вымерла. «Вот что!» – спустя несколько минут безмолвия решительно поднялся профессор. «Нашим пилотам нужен отдых, пускай спят до утра. А мы с вами еще посидим у костра. Я расскажу Роману о том самом утерянном Пентакле. Потом и мы вздремнем до рассвета. Ружья есть, дежурить будем по очереди. Стрелять умеете?» «Умеем», – за обоих ответил Ромка, сразу как-то повеселев. «И в тире тренировались, и по банкам грохали». «Вот и отлично. Семен, идите с Гришей в салон спать. Мы через часик тоже присоединимся. Внутри есть одеяло?» «Есть и спальные мешки. Вылетали-то с полной амуниции, а мешки так и остались». «Бедная Наденька», – тихо прошептал Павел Сергеевич. «Как они там, в полях?» «Ничего», – успокоил Семен, направляясь к машине. «Шалашки построят. Аркадий в этом плане парень не промах, давно его знаю». «Только исключительно по причине уважения к тебе не стану спорить», – вздохнул профессор, протирая очки. «Дай-то бог, дай-то бог». Григорий уже влез внутрь салона, Семен, оставив ружье, последовал за ним. «Рано взлетаем. Как взойдет солнце, наскоро перекусим, мы будем делать облеты, пока не обнаружим лагерь». На этом и решили. Трое остались у костра, ни Антону, ни Ромке спать абсолютно не хотелось. Ромка к тому же нетерпеливо ждал, когда новый знакомый расскажет ему о каком-то пентакле, что ли. Символ амулета ацтекской цивилизации начал витать в воздухе, когда профессор приступил к рассказу. Вот что узнали два друга, только недавно жившие в своем собственном мире, а сейчас по какой-то неизвестной причине, занесенные сюда в непонятно какое измерение. И профессор начал. Глава четвертая. «Прежде всего, ребятки мои, необходимо рассказать вам предысторию, с чего, собственно, все и начиналось. Про цивилизацию ацтеков вы, надеюсь, кое-что слышали?» Он в первую очередь обратился к Ромке. «А?» – сделал тот умное выражение лица, что для него было совершенно нехарактерно. «Неужели не слышали?» «Слышал», – обиделся Ромка, покраснев от досады. «В клубе кинопутешествий видел по телевизору». «Ладно», – потрепал он парня по плечу. «В двух словах это выглядит так. Ацтекская цивилизация, или, как ее называют, империя ацтеков, располагалась в центральной части современной Мексики, процветая пиком своего развития в XVI веке нашей эры. Религиозные культы поклонения языческим богам давали возможность правящей верхушке проводить ритуальные обряды жертвоприношений. Подобно каннибалам, высшие жрецы всевозможных кланов вырывали у жертв еще трепыхающиеся сердца, употребляя их в качестве ритуальной пищи. Обезображенные тела сбрасывали со ступени каменных зиккуратов, аналоги египетских пирамид, только со ступенчатой архитектурой. Вижу, Антон многое знает из того, что я намерен поведать, так что рассказываю в основном тебе, мой юный друг». Ромка сконфуженно поерзал, виновато потупив взор. «Не каждый день тебе читает лекцию по истории настоящий живой профессор». «Ацтеки имели различные талисманы в форме тех самых пентаклей, о которых идет речь», – продолжил Павел Сергеевич, пряча улыбку. Ромка ему положительно нравился, хоть и был до крайности бестолковым. Как раз такого парня можно оставить при себе в качестве ученика, чтобы затем приобщить к различным наукам. Племянница профессора Наденька была одного возраста с Ромкой, и Павел Сергеевич уже мысленно видел их счастливой, благополучной парой. Пентаграммы представляли собой некие амулеты, сохранявшие, по верованию ацтеков, их могущество и процветание. В основном они изготовлялись вручную из золота, но были и каменные, и деревянные, и бог весть какие еще, в зависимости от богатства и сословий. Золотые были инкрустированы драгоценными камнями, в центре которых располагалась пятиконечная звезда с символами оккультизма. Был и знак солнцеворота, ставший впоследствии свастикой нацистов. Вот об одном из таких пентаклей и пойдет речь. Дробышев уселся поудобнее, запрокинув голову к незнакомым звездам. Луна так и не появилась. Небо было чужим, тяжелым, давящим сверху на грудь. Черную темень с россыпями созвездий тут и там прочерчивали полосы падающих метеоров. Красота была грандиозной, оттого и жуткой. Ромка с открытым ртом ловил каждое слово профессора. Антон кивал головой, вспоминая давно забытые факты, попадавшие ему еще в юности. Теперь ему было за 30, и многое выветрилось из головы. «Итак», – продолжил Павел Сергеевич, – «пентакль ацтеков. После распада цивилизации и полного исчезновения их с лица Земли, многие экспедиции археологов обнаруживали различные артефакты на месте заброшенных руин. Одна из таких научных экспедиций, принадлежавшая нацистскому ордену Аненербе, отправилась в Мексику в начале 1941 года, как раз накануне войны. Руководил группой геологов тайный агент общества Туле и по совместительству член дивизии СС Великой Германии штандартенфюрер Отто Гаубер. Но он был скорее ученым, нежели нацистом. Антон, наверное, слышал, что Гитлер имел склонности ко всякого рода оккультным наукам, тем самым создав орден Аненербе для поисков магических артефактов. Вот и в этом случае нацисты спустя несколько дней раскопок обнаружили в местах массовых захоронений ацтеков, в числе прочих, некий ритуальный амулет из чистейшего золота, обрамленный десятками алмазов, сапфиров и рубинов. Размеры впечатляли, они едва могли удерживать его в руках, настолько он был тяжелым. В центре амулета располагалась стилизованная буква «А» в круге, а по бокам шли инкрустированные камнями зигзаги молний, тех самых, которые стали символом СС. Профессор начертил веткой на земле нечто похожее на круг с молниями и с буквой «А» внутри. Этот оккультный символ и стал впоследствии одним из знаков Аненербе, но не основным, а в качестве побочной ветви, так сказать. Несколько измененный стилистически, он впоследствии канул в неизвестность. Переводя дух, рассказчик сделал эффектную паузу. Люди Гаубера, переодетые в геологов, нацисты с поддельными документами, рыскали по развалинам Теночтитлана, великого города ацтеков, совершенно не подозревая, какая могущественная вещица попала им в руки. Не подозревал об этом и сам Отто Гауберг. Его интересовал только вес золота и количество драгоценных камней, а между тем, по преданиям жрецов, дошедшим до нас в виде ритуальных рисунков, этот мистический оккультный амулет имел силу космоса. «Да-да, Рома, именно космоса», – заметил он изумленный взгляд молодого водителя. Название, переводимое как «гонка черного солнца», уже говорило само за себя. Якобы этот талисман был доставлен на Землю пришельцами из другой галактики, ни больше, ни меньше. Уже позднее, после войны, когда рисунки ритуальных поклонений расшифровали, стали известны любопытные факты. Если интересно, извольте, я перечислю по памяти. «Конечно», – спохватился Ромка, полностью захваченный рассказом профессора. Дробышев усмехнулся. Он другого и не ожидал от этого любознательного парня, волю судьбы не прочитавшего ни одной книги. «Значит, детство было неудачным», – подумал рассказчик. «Родители не привили любви ко всему загадочному и неизвестному, зато в машинах и прочей технике разбирается. Вот из этого можно вылепить нового ученика, а способности еще себя покажут». Хотел высказать мысль вслух, но вместо этого продолжил. Первым упоминанием проклятия ацтеков, так называли события, связанные с этим мистическим пентаклем, была гибель подводной лодки, на которой везли артефакт фюреру. Весь экипаж сгинул в пучине Атлантического океана, а сам Отто Гауберг с двумя помощниками каким-то чудом выжил. Еще более любопытным было сохранение пентакля, если учесть его крайне тяжелый вес. Как могли трое нацистов продержаться в волнах Атлантики до прибытия помощи, имея такой тяжелый вес? Гибель субмарины осталась для потомков засекреченной. Пентакль попал в резиденцию Гиммлера. По слухам, с ним проводились какие-то тайные ритуалы, и вокруг артефакта постоянно гибли люди. Но это лишь одна из версий. По другим версиям, Отто Гаубер вообще не добрался до Берлина, исчезнув в пучинах Атлантики вместе с Пентаклем и затонувшей субмариной. При расшифровке рисунков в Теночтитлане стало известно, что золотой амулет нельзя вывозить за пределы империи ацтеков. Якобы это грозит гибелью и настоящими катастрофами тем, кто будет обладать им за границами территории. По воспоминаниям адъютантов Гитлера, фюрер не раз держал его в руках, особенно перед тем, как якобы застрелился в бункере. А вот как он попал в руки Гитлера, если был утоплен вместе с Отто Гаубером, до сих пор остается загадкой. «Так он что?» – разинул рот Ромка. «Гитлер не застрелился? Вроде бы и яд принял». «Это отдельная тема, братец мой», – отмахнулся Дробышев. «Когда-нибудь на досуге расскажу тебе и об этом». «Гитлера после войны видели в Аргентине», – шепнул Антон другу. «Или в Антарктиде», – загадочно добавил профессор. «База 211 подо льдами шестого континента тому подтверждение, хотя ее и считают вымышленной, но она существует», – сделал он ударение. С этой таинственной историей базы 211 связана экспедиция американского адмирала Бёрда. Но об этом позднее. Сейчас закончу о Пентакле. Многие полагают, что крах Третьего рейха как раз и произошел по вине этой оккультной вещицы. Не берусь судить, это не в моей компетенции. Упомяну лишь, что позднее сам факт при наступлении советских войск на Берлин был безвозвратно утерян. Утонул ли он вместе с Отто Гаубером в Атлантике, попал ли он в руки советского командования или его утащили американцы-союзники, до сих пор остается неясным. Никто и никогда его больше не видел, хотя после войны вокруг Пентакля ацтеков разгорелась целая гонка, кто быстрее его обнаружит, и самое главное, где, у кого. Он по обыкновению поднял палец. Его так и назвали «Гонка черного солнца». Дробышев на минуту умолк, давая возможность приятелям переварить услышанное. «А теперь внимание!» – посмотрел лукаво, похлопал по карману и выдал, едва ли не по буквам. «И вот этот утерянный артефакт я видел на полях, пролетая вертолетом над ними. Видел и сфотографировал. Камера с пленкой сейчас здесь, у меня в кармане». Ромка поперхнулся предательским комком, подступившим к горлу. «Как это увидели? Как это сфотографировали?» «Не сам Пентакль, разумеется», – поспешил добавить профессор, – «а его гигантский символ. Символ гонки черного солнца», – указал он палкой на рисунок. «Среди кругов на полях, там, где летали неопознанные шары с лучами, там, где сейчас моя Наденька, Аркадий и Николай. Огромный символ ацтеков, изображенный едва ли не наполовину пшеничного поля, в самом центре, в середине». И умолк. Над поляной нависла звенящая, отчего-то осязаемая тишина. Незримый образ ритуального пентакля витал в ночном воздухе мезозойской эры, если, разумеется, это была она, мезозойская эра планеты Земля. Первый день их пребывания в ином измерении, где перемешались между собой сразу несколько эпох и пространств, подошел к концу. Путешественников во времени ждал следующий день.